Глава 41. Энни. Наступило утро четверга. На улице уже ждет черный Мерседес, на котором профессор и его дочка поедут в аэропорт. Зелено-розовый чемоданчик Олив лежит раскрытый на полу ее комнаты. Энни сидит возле него на корточках. Молодец, зубную щетку не забыла. Девочка устроилась на кровати и методично расчесывает волосы кукле. «Ты остаешься здесь совсем одна?» Закрывая чемодан, Энни улыбается. «Да, но есть Рори. Мы с ним куда-нибудь сходим. И, конечно же, горошинка, я буду очень по тебе скучать. Когда я вернусь, ты будешь здесь? А как же? Обещаешь?» Энни обнимает свою подопечную. «Да, Олив, обещаю». Потрепав девочку по щеке, она прибавляет. «А теперь давай шлёп-шлёп. Папа уже заждался». Растянувшись на диване, Энни посылает еще одну смс-ку Рори на случай, если он не получил предыдущие две. «Ты дома? Может, прогуляемся?» Она надевает наушники и включает громкость на максимум, чтобы заполнить пустоту внутри. Что она будет делать одна целых 5 дней? У нее запланировано единственное дело — заполнить анкету для поступления в Джорджтаунский университет. Эту мысль на прошлой неделе подал ей Том. Он сказал, что очень хотел бы сохранить ту связь, которая образовалась между ними троими. С того дня Энни почти не вспоминала о поцелуе Рори. Вообще-то, для подачи заявления уже поздновато, и Тому, безусловно, придется задействовать свои знакомства, чтобы Энни приняли. Это очень смущает ее, и все-таки она хочет поехать в Джорджтаун. Да, в Харварде ей нравилось, сестра была совсем рядом. Но какой смысл возвращаться туда, если за оставшиеся 3 месяца Кристин не найдется? Уж лучше начать с чистого листа. В новом университете никто не станет подозревать Энни в нечестности. Она сможет часто видеться с Олив и с Томом. Пора одеваться. Встав с дивана, Энни идет в свою комнату. Но, не дойдя, останавливается. Дверь спальни Тома открыта. Забыл закрыть? Странно. Энни идет по коридору на цыпочках, сама не понимая, зачем красться, когда никого нет дома. Сердце бьется о ребра. Впервые она заглядывает в личные покои того, кто занимает ее мысли. Кровать аккуратно застелена простым белым покрывалом. Сверху коричневые подушки. В углу небольшое кожаное кресло. Энни оборачивается, как будто кто-то может стоять у нее за спиной. Хотя на самом деле в квартире, конечно же, никого нет. Несмело переступив порог, она чувствует босой ногой прохладу деревянного пола. На письменном столе лежит горстка мелочи, валяются чеки и счета. Энни подходит к гардеробной и осторожно открывает дверцы. Одежда висит аккуратно, брюки с одной стороны, рубашки с другой. Чувствуется свежий, но резкий запах его мыла. Энни проводит рукой по вешалкам с пиджаками, а потом наклоняется к одной из рубашек, закрывает глаза и делает глубокий вдох, представляя себе, что ее лицо касается шеи Тома. Вдруг кто-то трогает Энни за плечо. Она, вскрикнув, оборачивается и хватается за горло. «Рори, что ты здесь делаешь? Ты за мной следишь?» «Извини, Энни, я получил твою смс-ку, даже 2 смс-ки. И подумал, что тебе одиноко. Подошел к двери, стал стучать, но ты все не открывала». Энни смотрит на капельки, которые только что вынула из ушей. Даже сейчас музыка звучит громче, хоть подпевай. «Как ты попал в квартиру?» «Доктор Барретт на всякий случай дал мне ключ». Давно ли Рори вошел? Видел ли, как Энни по собачьей обнюхивает вещи Тома? «Вообще-то люди изобрели телефон, не слыхал?» — фыркает она. Рори оглядывает гардеробную, как будто только теперь заметив, где они оба стоят. «Энни, что ты делаешь?» Она молчит. «Обнюхиваю одежду будущего мужа. Так явно не скажешь». «Пойдем, нечего нам тут стоять», — говорит она вместо ответа и выходит. Но Рори не двигается с места. Вздернув одну бровь, он смотрит на Энни с лукавой улыбкой, от которой на его щеках появляются милые ямочки. «Ты шпионишь за доктором Барреттом?» «Да», — усмехается она. «Ты...» На щеках Рори проступают уже знакомые ей красные пятна. «Ты влюблена в него?» В первую секунду Энни хочется сказать правду. Да, она без ума от Тома Барретта. Осенью она, если удастся, переведется в Джорджтаунский университет, а когда-нибудь потом они с Томом и Олив, может быть, даже станут семьей. Но по глазам Рори Энни понимает, что рассказ о ее любви к другому не доставит ему удовольствия. «Чего?» — смеется она. «С ума сошел?» «Да!» — кричит Рори, хватаясь за голову. «Я сойду с ума, если ты не ответишь мне на один вопрос!» Он берет ее за плечи. «Энни, ты что-нибудь чувствуешь ко мне?» Она пытается сглотнуть, но во рту пересохло. Ей не хочется ранить его. «Рори, ты мне нравишься. Правда, но...» Он подносит палец к ее губам. «Пожалуйста, не договаривай, а то я потеряю надежду». «То же самое может произойти и со мной», — думает Энни, «если я продолжу поиски Кристин». Рори целует ее в лоб. «Я пошел». В его глазах столько боли, что Энни невольно отворачивается. Дождавшись, когда за ним захлопнется дверь, она ударяется в слезы. Сегодня она впервые почувствовала вкус самой тяжелой из всех разновидностей любовной тоски. Тоски от того, что по твоей вине разбилось чужое сердце.